Качества, нужные для успеха. Президент нашей компании как-то отметил тот факт, что у нас работает больше 80 человек. Мы нанимали их не за красоту. Случайно получилось так, что некоторые из них красивы. Но всех их без исключения взяли на работу за честность, порядочность, сильный характер, верность и умение доверять, умение любить, потрясающий взгляд на мир, положительную самооценку и хорошие отношения с другими людьми. Эти люди поставили перед собой цель. Они понимали, что в жизни можно добиться чего угодно, если при этом помогаешь другим людям добиться того, что нужно им. Мы считаем, что усвоить этот принцип очень важно. Да, некоторые из наших сотрудников – чрезвычайно умные и способные люди. Конечно, без этого никак. Но мне, как и многим людям, хочется упростить себе жизнь. Если человек нечестен, я надеюсь, что он при этом еще и глуп. Я не хочу, чтобы у меня работал умный жулик. Я, скорее, готов платить жалование глупцу. Так на что же мы обращаем внимание, рассматривая кандидатуры? Честность. Отчего у человека может быть низкая самооценка? Например, из-за какого-то физического дефекта. У него может быть родимое пятно на лице, привлекающее внимание. Он может быть слишком высокий или, наоборот, маленького роста, слишком толстый или слишком тонкий, со слабым подбородком, с плохими зубами. От того, что в нашем обществе чрезмерное внимание уделяется красоте, человек с прекрасной душой может судить о своей ценности на основании наличия или отсутствия каких-то физических качеств, которые считаются желательными. И другие люди могут судить о его ценности на том же основании. Мне вспоминаются три человека. Элеонора Рузвельт, Джимми Дюранте, Хамфри Богарт. Если посмотреть на их фотографии, окажется, что ни один из троих не обладал особой привлекательностью. Элеонора Рузвельт, впервые встав для произнесения речи, упала в обморок. Я думаю, она не победила бы на конкурсе красоты даже в самый удачный день. Но она взяла те качества, что у нее были: живой и острый ум, сочувствие к другим людям, вкус к жизни, желание делать все как следует, и в результате стала одной из самых уважаемых личностей своей эпохи. Теперь посмотрим на Джимми Дюранте. Он тоже не был красавчиком с плаката. Нос у него был примерно вдвое больше стандартной величины. Внешность могла стать для Дюранте камнем преткновения. Но вместо этого он специально привлекал к ней внимание людей и на этом, в буквальном смысле, сделал состояние. Как говорят, судьба подсунула ему лимон, а он сделал из него лимонад. Хамфри Богарт тоже вряд ли победил бы на конкурсе красоты. Но он приложил к грубоватой мужественной внешности талант и стал предметом зависти миллионов людей. Миллионы мужчин были красивее Богарта, но в нем была некая изюминка, и он выжил из нее все, что можно. И еще я вспоминаю одну 38-летнюю женщину, которая сама говорила про себя, что родилась уродиной, а потом ее кто-то напугал. Иными словами, тоже не королева красоты. В 38 лет ей попалась на глаза книга о том, как работать над собой. Эта женщина прочитала ее и поверила, что может как-то изменить свою жизнь. Она вспомнила, что когда была студенткой, славилась умением смешить окружающих. И она решила сделать это своей профессией. Эту женщину звали Филлис Диллер. Позже ей случалось зарабатывать до миллиона долларов в год. Потом она сделала множество пластических операций и в результате стала гораздо привлекательнее, чем была, когда только гадала о своем будущем. Все эти истории учат нас двум вещам. Первое. Возьми то, что у тебя есть, и второе, пусти это в дело.